пес. По следам чья возьмет вопрос. Я бегу столько лет и дней, чтоб узнать, что сам путь главней. Поймал, словно гончий пёс.